своем журнале «Современник» он напечатал за подписью «ФТ» 24 стихотворения, присланные из Германии. Эти же стихотворения в 1850 году, тоже в «Современнике», еще раз перепечатал Некрасов с восторженной оценкой. В 1854 году Некрасов печатает стихотворение Тютчева отдельной книжкой под редакцией Тургеневой. Сам поэт не принимает в издании никакого участия. Тургенев, считавший большой своей заслугой, что он сумел уговорить Тютчева на напечатание книжки, в шутливом экспромте писал: «Я Тютчева заставил расстегнуться». Никакого участия не принимает Тютчев и в выпуске второй книжки своих стихов, дополненной 74 новыми произведениями. Книжку эту издает в 1868 году сын поэта при участии Акстакова. Тютчев решительно отказывается даже перечитать книжку. Погодину он делает на книжке такую дарственную надпись: «Стихов моих вот список безобразный, не загляну в него, дарю им вас». Всего двумя книжками, объединяющими 14 его рассказов, полюбовался при жизни Всеволод Гаршин. Первая издана в 1882 году, вторая в 1885, одновременно со вторым изданием первой. Только одну свою книгу «Картины прошедшего», напечатанную в 1869 году, видел автор «Свадьбы Кричинского» Сухово Кобылин. У меня есть, правда, еще отдельный оттиск «Свадьбы Кричинского», напечатанной Некрасовым, в количестве 1000 экземпляров, выданных автору в виде гонорара за помещение пьесы в 1856 году в журнале «Современник». Оттиск датирован тем же годом, имеет отдельный выходной лист и отдельное цензурное разрешение. Такое издание — большая редкость на книжном рынке. Любопытно, должен ли быть при книге «Картина прошедшего» портрет Сухово Кобылина? Кроме каталога Протопопова, портрет этот нигде не указывается. Я видел несколько экземпляров без портрета и без следов его пребывания в книгах. Однако недавно ко мне попал экземпляр с портретом и даже дарственной надписью на нем автора. Можно предположить, что портрет вкладывался только в подносные экземпляры. Но у Зильберштейна я видел тоже подносной экземпляр не только с дарственной надписью автора, а и с многочисленными пометками, сокращениями и дополнениями, сделанными Сухово Кобылиным собственноручно. Однако портрета в этом экземпляре нет. Может быть, кто-нибудь знает о портрете точно? Ни одну, ни две, а целых три книги, последняя даже в двух изданиях, увидел при жизни поэт Александр Полежаев. Но жизнь его нельзя назвать жизнью. Стоит припомнить вкратце биографию этого талантливейшего поэта и несчастнейшего из людей. Полежаев был внуком своеобразной знаменитости екатерининского времени полусумасшедшего поэта-графомана Николая Струйского, прославившегося своими виршами, которые он печатал в собственной типографии. Вирши его были бездарны, но с точки зрения типографского искусства эти так называемые «рузаевские» издания были образцово-художественными. Это была, конечно, работа крепостных типографов и слава издания Струйского, их славы. Печатались вирши, разумеется, не для продажи, и все издания их крайне редки. Сыновья Струйского имели детей: Юрия Дмитрия Юрьевича, известного в литературе под псевдонимом Трилунный, а Леонтий от связи с крепостной девушкой Александры, ставшего впоследствии поэтом Полежаевым. Фамилию эту поэт получил от саранского мещанина Ивана Полежаева, которого позвали прикрыть грех сынка рузаевского графомана-типографщика. Отец поэта Полежаева Леонтий Струйский даже в то рабское время за жестокое обращение с крепостными был сослан в Сибирь. Перед ссылкой беспутный Леонтий Струйский как-то побеспокоился о судьбе своего незаконного детища и определил будущего поэта в московский пансион Визара, откуда после молодой Полежаев поступил вольнослушателем в Московский университет.